Глава 8. Торелло беспокоился. «Где она, Аркадий?» Воин лишь беспомощно развел руками. «Лишь вчера нам едва удалось ее спасти, и то лишь чудом. Мы потеряли несколько человек, пока сражались за нее. Нас было 6, их всего 2, но им обоим удалось уйти невредимыми. Ты когда-нибудь видел такое? Наши воины могучи, а эти были одни из сильнейших. И вместо того, чтобы сидеть под охраной, она опять ушла». «Мой принц, вы же знаете, у жриц свои задачи». «Она всего лишь девушка, Аркадий. Что она может противопоставить убийцам? Ее магия еще нестабильна». «Не переживайте, мой принц. Богиня бережет ее». «Хочется верить, друг мой». Принц тяжело вздохнул. «Надо заканчивать с этим делом и быстрее убираться отсюда. И вот еще что. Вчера мое расследование привело меня опять к магистру Дамиану». «Разузнайте, чем он занимался до того, как прибыл в столицу. Пошлите лучших людей». На следующий день я опять пошла в библиотеку. Магистр отпустил меня одну. И еще бы. Он навесил на меня множество охранных заклинаний. Тут были и следящие, и защита, и сигналки. Конечно, я об этом не знала. Сам же спокойно пошел по своим делам. В библиотеке в этот раз я пошла в раздел флоры. Запах, которым меня вчера пытались лишить сознания, не шел из головы. Это было нечто специфическое. Перерыв множество книг о травах, ядах и прочем, я наконец-то нашла то, что искала. Каннабис. Наркотик, созданный специально для снижения уровня осознания. А если его употребляют достаточно долго, то осознание и совсем покидает разум. Он был создан для управления и манипуляциями людьми. И именно ассасины используют его. В документе, что я нашла, прямо говорилось, как его можно использовать. Например, чтобы воины-ассасины были готовы на все, им в течение нескольких лет дают этот наркотик. Конечно, только рядовым воинам. Верхушка не позволяла себе терять разум. Теперь надо выяснить, кто в городе имеет этот наркотик или доступ к материалам, из которого он изготавливается. Магистра просить не буду. Вдруг он с ними как-то связан или просто не захочет в это впутывать меня. А вот отца можно попросить. Он наверняка захочет хоть как-то помочь семье старого друга. Ведь если мы найдем доказательства, что генерал был под воздействием наркотика и не отвечал за свои поступки, мы сможем спасти жизнь хотя бы его семье. Я воодушевленно посмотрела по сторонам. Не зря я сюда пришла. Нашлась ниточка, которая поможет спасти Деметрия. И тут я увидела принца Александра. Он стоял, небрежно прислонившись к колонне, и с улыбкой смотрел на меня. Неожиданно. Вчера за все время он ни разу не улыбнулся, был суров и собран. Как все-таки улыбка меняет людей. «Здравствуйте!» – я встала со скамьи. «Рад вас видеть, София!» Принц не сдвинулся с места, но все так же улыбался мне. «Ваше высочество!» – я поклонилась. «Оставьте это, София! После вчерашнего мы можем называть друг друга по именам!» И, оттолкнувшись от колонны, принц подошел ко мне. Слишком близко, на мой взгляд, подошел. «Не думаю, что это будет уместно, ваше высочество». «Александр. Зовите меня Александр. Если вам неловко, то можете звать так только, когда мы наедине». Уже фактически прошептал мне на ухо принц. «Простите, но мне неловко в любом случае». Я добавила строгости в голосе и отодвинулась от него. Что-то мне не нравится такой неожиданный флирт от человека императорской фамилии. Вчера он вел себя сдержанно, а сегодня... «Жаль», — с нарочитым... вздохом принц отошел от меня чуть дальше. «Мне, пожалуй, пора, ваше высочество». Я быстро собрала книги и документы. В напряженной тишине расставила их по местам. Принц все это время непрерывно следил за мной, а когда я уже собралась уходить, окликнул меня. «Простите меня, София. Дело в том, что вы юная девушка из знатной и известной фамилии. Буквально на днях мне передали список, из которого мне следует выбрать невесту, и ваше имя тоже было там. А вчера этот неожиданный случай. Я решил, что все подстроено, и что вы кандидатка, скажем так, заинтересованная». «Что?» Я задохнулась от возмущения. «Да как вы могли подумать? Да я почти помолвлена». «С магистром?» — быстро спросил принц. «При чем тут магистр? Я должна была обручиться с Деметрием Брингас, когда его отца внезапно арестовали. Затем, когда я пыталась что-то узнать про этих ассасинов, ко мне случайно попала эта проклятая книга, и меня чуть не убили. Вчера было уже второе покушение. А вы? Как вы могли подумать такое?» Я гневно посмотрела на принца. «Искренне прошу простить меня, леди София. Вчера я подумал, что это отлично разыгранный спектакль. Вы не представляете, на что только не идут некоторые семьи, чтобы выдать свою дочь за сына императорской фамилии. Вот я и решил сегодня вас проверить». Принц на самом деле выглядел виноватым. Если подумать, то не так уж он и не прав. Такие вещи действительно случаются. Буквально 3 года назад так женился его старший брат и наследник престола. История вышла громкая. Феодор, старший сын императора, должен был обручиться со старшей дочерью семьи Дука. Одна из древнейших и сильнейших наших фамилий. И дело было почти решено. Однако, гуляя во время фестиваля плодородия по улицам города, конечно же инкогнито, Феодор повстречал прекрасную селянку Эпифанию. Он ее даже спас от разбойников, которые домогались девушки. Дело, может, этим и закончилось, если бы позже он еще раз не повстречал ее в Ассамблее искусств. И тут выяснилось, что девица эта из знатного, хоть и обедневшего рода, Сидоны. Милая селянка оказалась благородной дамой и вскоре так пленила сердце наследника, что он наотрез отказался жениться на родительской избраннице и тайно женился на прекрасной Эпифании. Рисковал принц, по сути, своим статусом наследника, ведь сыновей у нашего императора много. И хотя ситуация с тайной женитьбой постепенно улеглась, но положение наследника сейчас нестабильно. Влияние семьи отвергнутой невесты сильно. И хотя девушка уже вышла замуж, этот случай они принцу не простили. А позже еще и скандал вышел, когда всплыла информация, что неожиданную встречу с наследником и нападение бандитов девушка спланировала сама. Ну и родственники постарались. Неизвестно, как это втайне не сохранили, но говорил об этом весь город. И если император мог простить любимому сыну любовь, то глупость никогда. Вот так из-за девушки положение наследника стало шатким. «Понимаю вас», — я подошла к принцу ближе. «Действительно понимаю, в вашем положении всякое может быть. Поэтому я уверяю вас, ваше высочество, что совершенно вас не заинтересовано и замуж за вас не выйду. Клянусь!» Я приложила руку к сердцу. «Ну что вы, леди София, не будьте столь категоричны!» Принц шутливо поклонился мне. Лед между нами растаял, и я улыбнулась. Я на самом деле еще никого из предложенного мне списка не видел. Вы первая. Может, будем союзниками? Мы будем дружить, и таким образом ваше присутствие рядом убережет меня от других девиц. Принц с надеждой посмотрел на меня. О, нет, ваше высочество, не надо меня вовлекать в придворные интриги. Мне это не по душе, простите. И вообще очень странно, что я оказалась в вашем списке. Ведь то, что я была почти обручена с Деметрием Брингас, не было секретом. И только безупречная репутация моего отца уберегла нашу семью от подозрений. Но даже в этом случае вряд ли бы стали рекомендовать в невесты принца девушку, которая не обручилась с предателем. — Не знаю. Может, вы и правы, а может и нет, — протянул принц. — Вас рекомендовал сам магистр Дамиан. Вечером я долго не могла заснуть, а когда заснула... Его поцелуи сводили с ума. Он обнимал так сильно и бережно одновременно. Страсть заполняла их обоих до краев. Надо было вырваться, уйти. Время поджимало, но так не хотелось даже на секунду оторваться от него. И она сдается на волю победителя, на волю своему желанию. Я проснулась вся в жару, мокрая от испарины. Что это было? Сон или реальность? Сердце колотится, как сумасшедшее, не понимая, что со мной происходит. Встав, я подошла к балкону. Легкий ветерок охладил мой пыл. Надо выпить воды и окончательно успокоиться. «Артефакт истины», — так магистр назвал книгу. Но почему, заглянув в нее, я увидела эту сцену? Более того, я сама была в ней. Вопрос, который меня волнует. Как мне обнаружить темного бога? Тогда кто тут мужчина, чьи объятия я не хотела покидать? Он шел по коридорам дворца. Великое творение древних зодчих, дворец, видел возвышение одних и падение тех, кому не повезло, тех, кто оказался недостаточно силен. Что сейчас приготовило ему будущее? Славу и власть, к которым он так стремился? Или позор и забвение? Нет, он не будет полагаться на рок, он сам сделает свою судьбу, и она ему в этом поможет.